Часть 23. Все время полета Брейн дремал. Лишь когда Бигль слегка потряхивала при развороте, он приоткрывал глаза и пытался разглядеть что-то через стекло, но внизу не было ничего интересного, и он снова погружался в дрему. Примерно через полтора часа, как и обещал пилот, они совершили посадку. Правда, это была не посадочная полоса, а всего лишь кусок заброшенного шоссе, по обе стороны которого росли высокие кусты, а из трещин бетонного покрытия пробивалась трава. Едва аппарат коснулся бетона опорами, пилот торопливо включил подъем колпака и, не дождавшись, пока тот станет на стопор, выскочил на крыло, спрыгнул на шоссе и помчался в кусты. Брейну тоже нужно было отлить, но все же, сохраняя достоинство, он неспешно спустился на землю и только потом направился к кустам, где уже находился пилот. «Ну и куда мне теперь?» — спросил Брейн, вставая рядом с пилотом. «Я не знаю», — признался тот. «Мне сказали доставить и валить отсюда как можно быстрее». «Так и сказали?» «Так и сказали, прикинь». «Ну тогда удачи». «Тебе тоже», — ответил пилот и побежал к своему Биглю. Брейн еще не вышел из кустов, когда аппарат резко стартанул, оставив единственного пассажира на заброшенном участке шоссе. Брейн вернулся к своему баулу и оценил ситуацию. Оба конца участка дороги упирались в молодой лес. Кто знает, какие звери там могли водиться, и хорошо было бы достать пистолет. Впрочем, этого не потребовалось. Послышалось нудное гудение электропривода, и, подминая кусты на ограниченный участок дороги, выбрался гусеничный тягач. Подвывая раздолбанной трансмиссии, он пробежался до одинокого пассажира, остановился, и в боку его корпуса открылась узкая дверца. Оттуда выглянул очередной посредник. «Сэр, это вы собирались ехать до домика рыбака?» «Да, это я», — тотчас ответил Брейн, догадываясь, что это часть какой-то легенды, о которой его забыли предупредить. Внутри вездехода было достаточно просторно. Кабина находилась в передней части салона, а сзади располагались мягкие диваны. Видимо, владелец занимался прогулочными экскурсиями для тех, кто готов был за это платить. На этот раз Брейн не спрашивал о том, как далеко придется ехать. Он просто смотрел в окна на деревья, хлещущие по стеклам веткам, на трухлявые пни, болотца с извивающимися в них змеями, нашнырявших в траве гигантских ящериц. Брейн подозревал, что это не последнее его транспортное средство, и не ошибся. После 40-минутной тряски в благоустроенном вездеходе они добрались до небольшого туристического отеля в лесу, на парковке которого стоял один единственный автомобиль. Выбравшись из тягача, Брейн уверенно направился к этому черному внедорожнику и, распахнув дверь пассажира, плюхнулся на кресло рядом с водителем, перебросив свой багаж на заднее сиденье. Водитель, также не сказав ни слова, запустил двигатель, и они поехали. На этот раз ехать пришлось достаточно долго, около 2 часов. По просьбе Брейна водитель дважды останавливался на обочинах грунтовых дорог, подчас едва намеченных, чтобы Брейн мог справить малую нужду. Затем он возвращался, и они продолжали путешествовать по бесконечным, сменявшим друг друга едва проторенным дорогам. Иногда Брейн искренне удивлялся тому, что его молчаливый водитель ухитрялся не заблудиться в этой паутине, где приходилось выбирать между несколькими вариантами накатанной колеи. Местность была разнообразна. То они ехали вдоль озер, то погружались в лесную чащу, где по крышам автомобиля хлестали ветки. Потом вырывались на оперативный простор и мчались по хорошо накатанной песчаной дороге сквозь редколесье. Закончилось путешествие неожиданно, возле какого-то высокого некрашенного забора из серой пластовискозы. Забор казался бесконечным и тянулся далеко в обе стороны. А за ним, вперемешку с разросшимися кронами деревьев, были видны крыши отдельных строений. Брейн предположил, что это какая-то база отдыха или лесной санаторий, который, однако, прожил без ремонта и ухода много лет. Внедорожник остановился, Брейн забрал свой баул, вышел из машины и направился к проходной. Сидевший за турникетом охранник лишь взглянул на Брейна и не сказал ни слова. Тот пожал плечами и прошел на территорию, где сразу встретил майора Корсака. «Как же я рад тебя видеть, дорогой Томас», — сказал он, и они с Брейном обменялись рукопожатиями. «Я рад, что наконец-то закончилось это бесконечное путешествие со сменами экипажей», — улыбнулся тот. «Секретность, сам понимаешь». «Секретность, понимаю». Корсак по-свойски подхватил багаж гостя и зашагал по аллее так быстро, что Брейну пришлось его догонять. Крыши строений, которые были видны через забор, принадлежали коттеджам, а посаженные вдоль улицы деревья разрослись так, что в некоторых местах их листва закрывала дома почти целиком. Некоторые были обитаемы, трава перед дверьми была скошена, однако большинство коттеджей пустовали. «Ну, как тебе первое впечатление?» — спросил майор Корсак, толкая калитку в один из дворов с недавно скошенной травой. Она еще валялась неровными предками. «Хорошее впечатление. Я люблю, когда малолюдно. Толпа меня угнетает и напрягает. Невольно начинаешь искать пистолет, ну и хвостов, конечно. Нормальная рабочая реакция. Я сам в любой толпе начинаю искать хвосты. Это извини за такую грубую работу во дворе», — сказал Корсак, указывая на скошенную траву. «К сожалению, не нашлось ничего подходящего, кроме какого-то застарелого робота-садовника. Ему, наверное, лет 40. Ну вот он скосил траву в этом дворе и убрался во свояси. По крайней мере, ты видишь, что территория обжита». «Ничего страшного, сэр. Мне такая территория вполне подходит». Корсак поднялся на высокое крыльцо, вставил в скважину простой трехкоординатный ключ, и замок, несмотря на то, что простоял здесь пару десятков лет, безо всякого беспокойства, все же сработал. Он щелкнул, и дверь поддалась на Корсака. «Отлично. А я опасался, что здесь все очень запущено. Видимо, раньше делали хорошие замки», — заметил Брейн. «Может, и делали, но я свою дверь в коттедж открывал целых 2 часа. Ни один ключ не подходил. А система охраны требовала ввести дополнительный пароль. Ну какой нахрен пароль, если сюда никто не заходил последние 25 лет?» «Ну, разобрались?» Майор шагнул внутрь и оказался в просторной гостиной. Брейн встал с ним рядом. «Да, разобрались. Ну вот, смотри, здесь ты будешь жить ближайшие пару недель. Если, конечно, не случится какой-нибудь аварийной ситуации, и мы не рванем на резервную базу». «Не рванем. Мне здесь нравится», — сказал Брейн и, взяв у майора свой багаж, бросил возле дивана, стоявшего напротив камина. Затем прошел к окну, провел пальцем по подоконнику и сказал. «Тут повсюду пыль. Что случилось со здешними обитателями?» «Ничего особенного. Владелец всего комплекса обанкротился и казался никому не нужен. Никто не покупал. Поэтому я забрал его буквально за копейки». И Корсак повернулся кругом, взмахнув руками, чтобы Брейн в полной мере оценил красоту этой гостиной. «Хороший дом. Да еще за копейки. Вам нужно заниматься недвижимостью, сэр». «Бизнес — это примитивизм. Выше денег не прыгнешь. Мне это неинтересно. Хотя я согласен с тем, что мои мотивации и нормальность несовместимы. Одним словом, там дальше за углом расположена твоя спальня и еще какая-то комната. В шкафу имеется белье, пижама 3 размеров для мужчин. На прикроватном столике бутылка с водой. Она простояла там все это время и ничуть не испортилась. Я все проверял. И я знаю, что вода для тебя очень важна. Ты же варвар». «А для вас не важна?» «Важна, но не так. Мне литра воды может хватить на полгода. Как тебе такая история?» «Признаться, я удивлен». «Если захочешь есть, милости просим в административный корпус. Там у нас столовка. Где она находится, посмотришь на карте, она в прихожей». «А что там подают?» «Там имеется общее меню, что выберешь, то и получишь. Ну, осваивайся, а мне пора». С этими словами майор покинул коттедж, а Брейн пошел дальше изучать свой новый дом. Он нашел спальню и шкаф с бельем, о котором говорил майор. Там обнаружились стопки полотенец и коробка с влажными салфетками. Затем пришел черед ванной комнаты, где прекрасно работали краны и смеситель. Следовало только подождать, когда стечет фиолетовая вода из застоявшихся труб. Приняв душ, Брейн почувствовал, что устал, да так сильно, что отложил знакомство с кухней на потом, хотя и первоначально собирался перекусить. Брейн лег на диване в гостиной, ему так захотелось, и сразу уснул, проснувшись только утром по сигналу из радиосигнальной точки, откуда вдруг заиграла какая-то дерганная музыка. Не успел Брейн понять, сон это или явь, как по радио послышался голос. «Просьба жильцам городка начать приготовление к утреннему завтраку, который состоится в административном корпусе нашего комплекса. Напоминаю, что на подготовку к завтраку выделяется 40 минут». «40 минут. Это очень много», — подумал Брейн. В иных местах ему давали 15 минут на то, чтобы сходить в туалет, помыться, побриться, еще отутюжить что-то из амбунирования. На завтрак он прибыл вовремя, и оказалось, что кроме него и майора Корсака за столом находился еще один парень, которого он помнил по совместному штурму бункера в крепости Ямаха. Его звали Ружон. В зале было не менее 3 десятка столов, застеленных белоснежными скатертями, однако кроме стола Брейна и его спутников занят был лишь еще один стол в другом конце зала, и сидели там, по мнению Брейна, медики. «Насколько много у вас тут медицинских работников?» — спросил он. Корсак потянулся вилкой за какой-то невзрачной синтетической морковочкой, подцепил ее на вилку, внимательно смотрел и только потом сунул в рот. Брейн не стал повторять вопрос и попробовал местную еду. К его удивлению, на вкус она оказалась намного ближе к натуральной, чем его меню в форте. «А вас здесь неплохо кормят», — заметил он. «У нас тут достаточно медицинских работников», — с некоторым запозданием ответил Корсак. «Медицинские работники — это едва ли не половина нашего персонала». «А как это можно объяснить?» — спросил Брейн и заметил ухмылку Ружона. «Объяснить? Да очень просто. Нам на задание не нужно всякого барахла. Нам нужны реальные атлеты, не побоюсь этого слова. Это прежде всего. Агент может быть умным, смелым, решительным, но, увы, тщедушным. Он пробежит 1,5 километра и упадет на землю, выплевывая легкие. Нам это надо?» «Нам это не надо», — ответил Брейн, понимая, что майор сегодня склонен к шуткам. «Вот для этого здесь и нужен весь этот штат медиков. Эти четверо — только небольшая их часть. Другие вовсю работают. И вам придется предстать перед одной из бригад, которая проведет вам полное обследование». Брейн вздохнул. Он проходил подобные обследования многократно, и здесь, и у себя на родине, это стало чем-то вроде неприятной, но необходимой процедуры, вроде чистки зубов. Вместе с тем речь шла не только о лечении или обследовании, но и, прежде всего, о дополнительных процедурах, вроде ставки спецмаяков, каких-то дополнительных радиометок. И Брейн догадывался, что им с коллегой, который должен был с ним отправиться на задание, еще предстоит побывать в руках местных медицинских экспертов. «Чем мы займемся?» — спросил он, когда они вышли из столовой. «До обеда можешь погулять по территории. Она здесь весьма обширная». «Мне не нужен отдых, сэр. Я готов начать подготовку прямо сейчас». «С одной стороны, мне это нравится», — улыбнулся майор. «Но с другой, у меня еще и нет для тебя никакого задания в обучающем плане, Томас. Вот для Ружона есть, а для тебя пока нет». «Ну хорошо, надеюсь, у вас тут есть что-то вроде зала с тренажерами». «Ну, разумеется. Зал с тренажерами я тебе покажу. И, разумеется, там есть все специальные тренажеры. Мало того, для индивидуальных занятий я дам тебе тренировочный костюм. Ты ведь, насколько я понял, большой любитель виртуальных драк». «Я небольшой любитель драк, сэр. Просто жизнь так сложилась. А тренировочный костюм для виртуальной битвы мне нужен для поддержания себя в хорошей форме». «Как бы там ни было, такой костюм я тебе предоставлю. Пойдем, мы с Ружоном покажем тебе наш зал».